Глава 25. Новая горничная. Даша и Вика кружились перед высоким зеркалом в просторной гостиной особняка Решетниковых, любуясь собой в новых платьях. Даша выбрала для похода в ночной клуб темно-синее, выгодно подчеркивающее ее стройную фигуру. Вика заехала к ней в коротком черном платье, которое прекрасно сочеталось с роскошной гривой ее светлых волос. Довольные собой и друг другом, девушки сфотографировались вместе на камеру Виктории, а затем решили слегка поправить макияж. До выхода оставалось чуть больше часа. Нужно было чем-то занять свободное время. Когда в гостиную вошла горничная Ирина с подносом в руках, подруги сидели на мягком диване у камина, разложив косметички на подлокотниках и журнальном столике, и были так увлечены, что не сразу заметили ее появление. Развешанные по стенам гостиной чучела животных мрачно следили за ними своими стеклянными глазами. «Отлично выглядите. Спасибо. А что это ты принесла? Я подумала, может, захотите попить? И правда очень кстати. Погоди, я же тебя знаю». «Мы виделись в музее». «А, так ты теперь здесь работаешь? Как тесен мир». «Да, мама взяла ее к нам». «Как дела? Все пока устраивает?» «Вполне, спасибо. Даже не думала, что все так удачно сложится». «Завели себе горничную и телохранителя в одном лице. Вдвойне удачное приобретение». «А вы куда-то собираетесь?» «А тебе не кажется, что для горничной ты задаешь слишком много вопросов?» «Простите». «Вика, хватит себя вести, будто весь мир принадлежит тебе одной. Бесишь, честное слово». «Ну, простите, ваше превосходительство». «Мы идем в ночной клуб. Красный дракон. Слышала о таком?» «Я не так давно в городе и почти всегда работала, не до клубов было». «И то верно. Не будем тебе мешать выполнять свою работу. Можешь идти. Только сначала принеси мне еще один стаканчик». «Если хочешь, возьми мой». Поведение подруги в последнее время раздражало Дашу все сильнее. Ирина молча взяла поднос и хотела выйти из гостиной, но в дверях едва не столкнулась с Артуром Решетниковым. В отличие от других обитателей особняка, его она еще не видела вблизи. Владимир всегда носил строгие костюмы. Артур же предпочитал джинсы, футболки и вязаные джемперы на голое тело. Выглядел он очень моложаво и подтянуто, не то что старший брат. «А это кто? Новенькая горничная?» «Добрый вечер. Меня зовут Ирина, я теперь у вас работаю». «Значит, будем часто видеться?» «Не слишком на нее заглядывайся и поменьше распускай руки. Я слышала, что прежняя горничная уволилась именно из-за тебя». «Хм, а чего она испугалась? Отпустил ей парочку комплиментов, было бы из-за чего переживать». «Видимо, у нее сложилось другое мнение». «Ну надо же, не часто вижу вас такими нарядными». «Подросли, девчонки. Вроде еще совсем недавно в куклы играли. А куда так расфуфырились-то?» «В клуб. Не хотите с нами?» «С ума сошла? Дядя Артур, это она так шутит». «Да я бы с удовольствием. Но работа, увы. Она отнимает все свободное время». «А где твой брат?» «Уехал на строительный завод. Сказал, что вернется очень поздно, так что можешь его не ждать». «Я хотела поговорить с ним о похоронах Константина Перелозова. Как ни крути, у него кроме нас никого не было». «Хочешь оплатить его похороны? Владимиру это не понравится, он его всю жизнь презирал. Да и с какой стати мы это должны делать?» «Ты меня не слышал? Потому что больше некому». «Только из-за того, что он изображен на этой картине? Давно следовало избавиться от этой уродливой мазни. Перелозов нам никто. Ну, собственно, как и Анжелика, которую отец непонятно по какой причине поселил в нашем доме. Сейчас обоих уже нет, так что пусть горят себе спокойненько в аду». «Ты не должен так говорить. Что касается Анжелики, то твой отец признал ее. Такова была его воля. Не нам его судить. А Константина мы знали много лет. Да, наши пути разошлись, но все же я всегда продолжала считать его членом семьи. И оплатить достойные похороны – это меньшее, что мы можем для него сделать». «Сделай лучше что-нибудь полезное для своих живых родственников. А Перелозова оставь на попечение специальных служб. Они и без нас прекрасно разберутся, что делать с его трупом». И не дав матери ответить, он быстро вышел из гостиной. Зинаида Николаевна ошеломленно посмотрела ему вслед. Ее тонкие пальцы впились в резные подлокотники кресла. «Ба, он это не со зла. Отец точно не будет против». «Ошибаешься, милая. Они с братом одного поля ягоды. Ну, что ж, если они так решили, то мне и правда лучше не соваться. Ох, ну а вы и правда уже совсем взрослые. Приятно посмотреть. Ну как же быстро летит время. Уже носите модные платья, украшения, посещаете светские мероприятия. Еще не задумывались о будущем? О замужестве, что ли? Вы прямо как моя мать. Та тоже уже подыскивает мне жениха. Заняться ей больше нечем. Ну, если вы самостоятельно не можете себе достойную партию найти. Смеешься, бабушка? Где же нам их искать? Мы по клубам-то ходим раз в 100 лет. Кстати, действительно, хотелось бы почаще. А ты только о своей учебе и думаешь. Ну, должен же хоть кто-то из нас о ней думать. Вика права, милая. Тебе нужно почаще бывать в обществе и искать себе порядочного молодого человека из хорошей семьи. Это очень важно. Рано мне еще об этом думать. Но все же я права. Ха, об этом думать никогда не рано, милая. Ты единственная наследница огромного состояния Решетниковых. От тебя скоро многое будет зависеть, Дарья. И семейный бизнес, и будущее нашего рода. Главное не ошибиться с выбором. Кто знает, может, уже сегодня ты встретишь свою судьбу? Ага. Главное не проворонить. Я знаю, что ты меня не разочаруешь. Зинаида Николаевна подошла к внучке, обняла Дашу и ласково погладила ее по плечу.